Библейские портреты Христа. Когда мы просматриваем коллекцию фотографий, всегда имеется несколько, которые становятся нашими любимыми. Эти фотографии приносят нам много удовольствия, и нам приятно показывать им другим. Это также верно относительно некоторых событий, которые произошли в прошлом, особенно приятные. В нашем библейском изучении мы рассматривали некоторые картины, произведенные происшествиями событий в Ветхом Завете. Некоторые личности и их характеры представляют нам представление и предвозвещание великих истин, находящихся во Христе. Из всех событий и характеров Ветхого Завета жизнь Иосифа является одной нашей излюбленной. Его жизнь исполнена многими картинами Господа Иисуса Христа. Большинство из нас знакомы с Иосифом, сыном Иакова. Но несмотря на то, что повествование об Иосифе очень знакомое, оно, вероятно, доставляет гораздо больше сходств и сравнений, показывающих Иосифа как прообраз Христа, чем вы могли сознавать. Он, вероятно, служит прообразом Христа большими способами, чем какая другая личность или событие в Ветхом Завете. Несмотря на то, что мы коснемся только нескольких, имеется больше 100 случаев и деталей в изучении истории Иосифа, который указывает на Христа. Мы находим их в последних 14 главах книги Бытие. Прежде всего, Иосиф имел два имени. Одно дано ему, когда он родился, и другое имя, когда он был возвеличен на престол Египта. Его отец дал ему имя Иосиф, что означает «добавлять» или «увеличивать». Этот аспект указывает на Христа, ибо Он является великим умножителем. Мы находим Иисуса говорящим и ссылающим на самого Себя в Евангелии от Иоанна, 12 главе 24 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это, конечно, относится к тому, что Христос намеревался сделать, пойти на крест и умереть. Родители Иосифа, без сомнения, были руководимы Духом Святым дать имя Иосифу, которое было равнозначащим имени Иисуса. Как Сын Человеческий Иисус Христос был отвергнут своими братьями, как был Иосиф, продан за 30 серебряников. Иосиф был брошен в ров смерти и отослан в изгнание. Но после многих свирепых и жестоких испытаний Иосиф был, наконец, превознесен на положение правой руки фараона в Египте и получил новое имя. Не имя отвержения, возвышение. Давайте прочитаем из книги Бытие 41 главы 42 по 45 стих. «И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весоные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскую, и сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни рукою своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Сафнаф-Панеах. Это имя означает «открывающий секреты». Это имя власти и указывает на второе пришествие Иисуса Христа. Подобно как Иосиф был снова унижен своими братьями и позже превознесен в Египте, так и Христос сначала пришел в унижении и позоре, чтобы быть отверженным своими братьями и позже быть превознесенным. Его имя было Иисус из Назарета, но когда Он придет опять, чтобы царствовать в силе и славе, Он получит новое имя. В книге Откровения 19 главе с 11 по 12 стих мы читаем об этом пришествии. «И увидел я отверстие неба, И вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Какое это будет имя Иисуса? Мы, наверное, никогда не узнаем на земле. Но мы можем быть уверены, оно будет соответствовать новому имени Иосифа – Сафнаф Панаах, открывающий секреты. Тогда все скрытое будет открытым, и все секреты сердца людей станут известными. Иосиф был пастырем и является прообразом грядущего доброго пастыря. Иосиф был ненавидим своими братьями, потому что он разоблачал злые мысли их сердец. Когда ему было всего лишь 17 лет, он посетил своих братьев, которые пасли овец своих в Сихеме. Иосиф видел поведение и худые дела своих братьев и доносил их отцу своему. Бытие 37 глава, 2 стих. За это он был ненавидим еще больше. Наш Господь Иисус тоже был ненавидим, когда Он пришел в этот мир, потому что Он открывал нечестие человека и свидетельствовал против него. Вот слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 7 стихе. «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о Нем, что дела Его злы». Мы находим, что Иосиф был чрезвычайно любим своим отцом. Книга Бытие, 37 глава, 3 стих утверждает, «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих». Иисус тоже был очень любим отцом своим, потому что в трех случаях отец его провозглашал это с неба. «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иосиф не только является прообразом Христа как пастыря, но он также является прообразом Христа как пророка, предсказателя будущего, особенно о своих. Иосиф был ненавидим не только потому, что его отец проявил к нему особенное внимание, но он был ненавидим также потому, что имел пророческие сны. Сны, передаваемые Иосифом своим братьям, были источником зависти и гнева для них. Сначала Иосиф увидел своих братьев во сне, кланяющимися пшеничными снопами на поле, пророческое видение, которое скоро должно было осуществиться в Египте. Во втором его сне солнце, луна и 11 звезд поклонялись ему. Несмотря на то, что эти слова были пророчески верными, они все равно увеличивали ненависть его братьев на него. Это его слова, которые действительно тревожили их. Они не только ненавидели его по причине, кем он был, возлюбленным сыном своего отца, но по причине, что он говорил. В книге «Бытие» в 37 главе 8 стихе сказано, «И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его». Это повествование является потрясающим предсказанием, ожидающей ненависти, которую должен встретить Христос от своих врагов. Писание говорит, что он также был ненавидим потому, что он претендовал на то, кем он был и что он говорил. В Евангелии от Иоанна 5 главе 18 стихе сказано, «Еще более искали убить его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богом. Они также ненавидели его за слова, которые он говорил». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 40 стих говорит, «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Стоит также обратить наше внимание на два сна, которые видел Иосиф. Место происшествия первого сна было на земле. Иосиф видел пшеничные снопы на поле, поклоняющиеся ему. Поле является миром, и сон говорит о земном суверенитете. Место происшествия второго сна было на небе, так как он видел солнце, луну и 11 звезд, поклоняющихся ему. Здесь мы имеем суверенитет на небе. Как же Все это изображает Христа. Снопы, поклоняющиеся, могут говорить о земном царстве Христа, которое является обетованным царством Давида. Солнце, луна и звезды говорят о его небесном народе, церкви, состоящей из искупленных. Иаков, имя которого было изменено на Израиль, послал Иосифа с продовольствием к братьям его, ибо Иаков очень интересовался благосостоянием своих сыновей и желал им блага. Бытие, 37 глава, 12 стих. Но когда Иосиф пришел к своим братьям, они схватили его и бросили в ров, и позже продали и отправили его в Египет. Это все указывает на Христа, когда он пришел к своим братьям и был отвергнут и распят на Голгофе. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Иосиф был отвержен своими братьями. Иосиф был продан за серебряниками. Также Христос был отвержен и продан за серебряники. Иосиф позже был возвеличен в Египте. Также Христос придет опять и будет возвеличен на небе и на земле. Несмотря на то, что Христос был отвержен своими, Он желает быть принятым вами и дать вам жизнь вечную с Ним. Обратите внимание на то, что говорит апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна в 1 главе 12 стихе. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Аминь.